Глава пятая. Я тем временем, чтобы не стоять столбом, постучал в дверь. По металлу удар отдался гулко от всего бокса, будто от пустой бочки. Шум сразу стих. Внутри за воротами затаились, словно ничего и не было. Вероятность того, что там находится нелегальный цех по пошиву одежды, равна 2%. Проговорила Иби. Да без тебя понял, пробурчал я. Ясен пень, что Степаныч что-то не так понял. Тут бы не швей-мигранток проверять, а... Я замолчал. Раньше он с заданиями никогда не путался, слишком это важно. А тут... Вот только зачем это ему? Пробормотал я, размышляя. Ох! Вздохнула Иби. Я просканировала твой мозг и твои когнитивные способности. Ты совсем не глупый. Но сейчас ты меня удивляешь, Егор. В каком это смысле удивляю? Господи, Егор, не тормози, сникерсни, так у вас говорят. Это не то, да так и не говорят уже. Я в полиции работаю, а этот и рекламный слоган приплела. И не торможу я вовсе, просто я замялся. Как тебе объяснить такое? Просто не хочется думать про Степаныча плохо, понимаешь? Я сам гоню эту мысль, что он не перепутал ничего, а меня в какую-то жопу специально послал. У тебя есть мысль, и ты сам ее гонишь? Я проигнорировал это и добавил. «Мужик, он нормальный. Во всяком случае, раньше всегда был». «Предлагаю нам вернуться», — сказала Иби уже обеспокоенным голосом. «Тебе-то что бояться?» — усмехнулся я. «Ты машина бездушная. Если что, пострадаю я». «А вот на это я могу обидеться». «На что?» «На то, что ты называешь меня бездушной». Я стоял на пустыре один и без оружия. В боксе все еще играли в молчанку. «Ну ладно, извини», — буркнул я, хмурясь. «Извинения не приняты». «Да ну тебя!» «И потом, если погибнешь ты, погибну и я. Я заинтересована в сохранении жизнеспособности твоей особи». «О, как заговорила!» — хмыкнул я. «Ну и какая ты после этого небездушная?» «Такими словами выражаешься. Я особь, получается». «Я могу выражаться и как человек», — сказала Иби. «Ну давай», — поддел я. «Выражайся тогда, как обычная девушка». «Ой, не нуди, у меня от тебя голова трещит», — прогундосила она. «Ну как, нормуль? Так пойдет? Похоже?» «Похоже», — скривился я. «Еще как похоже, так что лучше не надо». В этот момент дверь бокса чуть приоткрылась. Из щели высунулась небритая морда со злобным прищуром. Вернее, сначала появился огромный нос, горбатый, как гора, но не из фильма «Гора», а с Кавказа. «Чё хотел?» — произнес обладатель носа с характерным акцентом. «Предлагаю молча уйти», — прошептала Иби испуганным голосом. Я не понял, зачем она сказала это шепотом. Все равно слышал ее только я. Наверное, чтобы нагнать на меня страху. Но я не стал на это поддаваться. Мне, наоборот, захотелось доказать, что она не права. А то еще и глупцом меня посчитала, и что я торможу. «Сейчас она узнает, кто такой Егор Фомин. Сейчас все узнают, кто такой Егор Фомин!» «Полиция!» — сказал я, вынимая удостоверение и тыкая прямо в нос незнакомцу раскрытыми корочками. «Дальше по законодательству я должен был представиться, назвать фамилию, имя, отчество, звание, должность. Но носу это было абсолютно неинтересно. Я видел это по его глазам. Одного вида корочек ему хватило, чтобы глаза вытаращились на меня с особой злостью, будто он увидел демона во плоти. «Ты один!» — проговорил он. Голова высунулась дальше, повертелась, оглядываясь. Он быстро убедился, что я действительно один. В ту же секунду дверь распахнулась. Неизвестно откуда взявшиеся несколько пар рук резко втащили меня внутрь. Дверь захлопнулась, щелкнул замок изнутри. «Шухер, это мент!» — воскликнул нос. Я оказался в огромном боксе с кучей полуразобранных машин. Причем тачки были приличные, вовсе не рухлядь. Я в одну секунду приметил. Полированные бока сверкают, модные модели, низкопрофильные колеса, дорогие тачки. Это никак не швеи, а подпольный цех по разбору автомобилей, естественно, угнанных. В промасленных робах стояли бородатые мужики с гаечными ключами и инструментом. Хмурые взгляды уткнулись недобро в меня. Ох, влип, так влип. Меня тут же обшмонали. «Без оружия, один пришел», — хохотнул нос. «Не повезло тебе, паря», — — ухмыльнулся другой. «Валить его надо по-тихому, и место теперь паленое!» — добавил третий. «Ашот говорил, что место надо менять почаще!» «Слышь, мужики, а ничего, что я здесь?» — удивился я их наглости. «Так-то я из полиции!» «Ты уже труп!» — с презрением прошипел Нос. Он, поигрывая монтировкой, двинулся в мою сторону. «Вероятность летальной угрозы в случае столкновения с численно превосходящим противником, вооруженным цельнометаллическим шиномонтажным инструментом, составляет 99%!» — обеспокоенно сообщила Иби. «Что ты там высчитываешь?» — пробурчал я. «Не вступай в схватку, Егор, прошу!» — пропищала Иби жалобным голоском. «Лучше беги!» «Беги куда?» — огрызнулся я. «Дверь заперта!» Я сунул руку в карман, будто искал пистолет, но пальцы нащупали зажигалку. Фиг знает, откуда она там взялась, наверное, давно лежит. Я вытащил ее, латунная с крышечкой, не китайское фуфло. Я щелкнул крышкой, колесико провернулось, вспыхнул огонек. Мужики заржали. Я выставил руку вперед. «Этим ты нас хочешь напугать?» — воскликнул один из них с косматой бородой почти до пупа. Здоровый, на кривых ногах, будто медведь на задние лапы встал. Но у меня уже был план. Я тут же нагнулся в другую сторону, схватил промасленную тряпку, валявшуюся на полу, и поджег ее. Она вспыхнула ярким синеватым пламенем. «А ну отошли!» — рявкнул я, взмахнув импровизированным факелом. «Конечно, этой тряпки надолго не хватит, но мне главное оттеснить их от ворот и попытаться их открыть». «Бочка!» — вскрикнула Иби. «Бочка с бензином и маслом. Здесь это называют отработкой. На 11 часов, в 3 шагах от тебя». «Ты предлагаешь ее поджечь?» — проговорил я. «Да мы ж взлетим на воздух!» «Действия не обязательны. Ты можешь им угрожать взрывом», — предложила Иби. «Точно!» Я метнулся к бочке и сделал вид, что сейчас заброшу туда горящую тряпку. Заорали они разом, скидывая руки. «Не вздумай! Ты что, больной? Мы сейчас все взорвемся! Взлетим на воздух! Шайтан!» Огромная бочка была доверху полна смеси масла и бензина, слитых с угнанных машин. Горючая, смертельно опасная жижа. «Мне сами говорите, терять нечего!» — сказал я. «Если помирать, так с музыкой! Ну, то есть с вами!» Я поднял тряпку выше, держа ее на вытянутой руке прямо над бочкой, нагоняя страх. Каким-то чудом эта рука даже не тряслась. «Ну и правильно», — подбодрил я сам себя. «Рефлексы что надо? Фомин я или не Фомин?» «Так что всем советую, легли мордой в пол!» — рявкнул я. «Хорошо, хорошо!» — заголосили они и попадали на бетон. «А ты?» — крикнул я Носу. «Стяни им руки хомутиками!» Я заметил на железном столике кучу пластиковых хомутов. Нос подхватил их, обошел всех и начал связывать руки. Тряпка все еще горела. Ткань была плотной, так что огонь еще держала. Но я понимал, времени мало. «Быстро!» — рыкнул я. Он торопливо скрутил оставшихся двоих. Оставалось связать руки самому Носу. Но в этот самый момент вдруг произошло нечто страшное. Тряпка, наполовину обгоревшая, дала слабину. От нее оторвался горящий фрагмент и, медленно колыхаясь, паря как фантик на ветру, полетела прямо в бочку. «Нет!» — заорали бандиты. «Нет!» — закричала Иби у меня в голове. «Да ну на!» — мелькнула в мозгу. И тут раздался плеск воды. Кто-то окатил сверху донизу и меня, и бочку, и летящий кусок тряпки. Все погасло разом. «Гнута я кокарда! Опять я мокрый!» Мелькнула в голове досадная мысль. Я повернул голову на своего спасителя. Вернее, на нашу спасительницу. Из подсобки на наши крики вышла уборщица с ведром и шваброй. В косынке, с крепкими руками и прищуром матрешки. Такая бабуся с оцинкованным ведром. Не Фатима из клининговой службы, у тех ведра на колесиках. Обычная наша, родная уборщица. «Чуть гараж не спалил!» — проворчала она. «И натоптал! Мокро теперь везде! А вы чего разлеглись? Я пол мыть буду!» «Извините!» — сказал я. «Я просто из полиции пришел арестовывать вот этих бандитов». «Так они что, бандиты, что ли?» — удивленно пробурчала бабуля. «А я-то думаю!» «Еще какие бандиты!» — заверил я. «Ах ты сука!» Вскочил Нос, схватив монтировку и хотел было рвануть ко мне. «Да лежи уже!» Буркнула уборщица и с размаху огрела его пустым ведром по голове. «Грязь не развози!» Нос рухнул без чувств. Я подошел, заломил ему руки за спину и надел пластиковый хомутик. Выгружали мы всю банду у крыльца ОВД. Пришлось вызвать несколько машин, чтобы привести всех скопом из бокса. На крыльце как раз стояла, встречая нас, красавица Лиля Короткова. Сегодня она была в форме. Погоны с васильковым кантиком. Следственное подразделение. «Ну вот, Лиля!» — выдохнул один из ППСников, выводя очередного задержанного из воронка. «Работы тебе привезли!» «Это что?» — нахмурилась она. «Это по одному делу они? Это мне, как дежурному следаку, теперь все разгребать? Обыски, допросы, очные ставки? Ну, спасибо, мальчики, удружили». «Это ты вон, Фомину спасибо скажи», — хмыкнул другой, кивнув в мою сторону. «Он всех повязал. Мы когда приехали, они там мордой в пол лежали рядком. Один даже от страха обделался». «Фомка?» — переспросила Лиля, скосив на меня глаза. «Да», — пожал плечами ППСник. «Как он их задержал, сам не знаю. Говорит, удостоверение просто показал и вежливо предложил лечь лицами вниз и надеть на себя хомутики». Я слышал этот разговор и видел, как Лиля посмотрела на меня. Уж совсем другим взглядом. Не тем прежним, поверх или сквозь, будто я казенный предмет мебели. В этом взгляде была заинтересованность. Я даже расправил плечи, чуть выкатил грудь вперед и небрежно оперся о стену крыльца ОВД. И тут же вспомнил ее слова. «Подкачаться надо». «Надо-надо подкачаться». Вот тогда красиво можно встать, как с постера к боевику. Мысль крутилась в голове, как надоедливая песенка, от которой уже никуда не деться. «Слушай, Иби», — сказал я, — «найди-ка поблизости спортзал приличный, качалку». «А тебе зачем?» — удивленно проговорила она. «Ну вот хочу форму поднабрать». «Перед следачкой рисуешься», — ехидно заметила напарница. «Ха!» — хмыкнул я. «А ты что, ревнуешь, что ли?» «Пф! Кого? Тебя?» — фыркнула она. «Да я тебе запросто спортзал найду». «Ну так найди!» — продолжал улыбаться я. Короткова поймала эту улыбку, решила, что она адресована ей, улыбнулась в ответ и отвела взгляд. «Маршрут построен. Фитнес-зал «Стальные булки», — проговорила Иби. «Месячный абонемент 60 000 рублей». «Сколько?» «Блин, ты с ума сошла!» — буркнул я. «Что, подешевле ничего нет? На полицейскую зарплату!» «Ты же просил лучший спортзал!» — хитро ответила Иби. «Ну так посмотри соотношение цена-качество!» И тут до меня дошло. «А-а-а!» — протянул я. «Я понял! Ты специально, да?» «Запрос не понят». «Все ты поняла! Специально мне самый дорогой подсунула!» «Ну нет, я все равно пойду в спортзал. Вот назло тебе и пойду». «А иди», — фыркнула Иби. «В конце концов, если ты дольше проживешь, дольше проживу и я. Как там говорят, в здоровом теле здоровый дух». «Ну да», — хмыкнул я. «В здоровом теле даже микробы крепкие и выносливые». «Ха-ха-ха». Иби засмеялась, легко и непринужденно. Я быстро оглянулся и понял, чего она так куражится. Потому что следователь Короткова уже щебетала с начальником следствия, только на него и смотрела. «Ладно, мне что? Меня труба зовет». Я вошел внутрь и сразу направился в кабинет начальника уголовного розыска. Не постучав, распахнул дверь. Владимир Степанович сидел на подоконнике и курил в раскрытое окно. Нервно так затягивался. А при виде меня вздрогнул так, что чуть не выпал наружу. Спешно затушил сигарету в горшке с фикусом и вмял бычок в землю. Фикус уже щерился окурками по самое не хочу. Но этот бычок туда все-таки влез каким-то чудом. Курить в ОВД нельзя. Нарушение мер пожарной безопасности. Но заядлому курильщику Степанычу это сходило с рук. Хотя он всегда вздрагивал, если кто-то заставал его за этим занятием. «Хм!» — буркнул он. «Фомин! Тебя что, стучаться не учили, когда к начальнику заходишь?» «Владимир Степанович!» Я, не дожидаясь разрешения, сразу подошел к его столу. Стол был завален какими-то бумажками. Одна пачка сразу бросилась в глаза. Точь в точь, как у меня в кабинете. И на этой пачке уже стояли визы. Моя фамилия Е.Н. Фомин. Дать ответ. Проверить в базе. Подготовить срок. Резолюции. Вся эта бумажная волокита была уже отписана мне. Вся. «Владимир Степанович», — сказал я, — «там не было джинсов». «Каких джинсов?» — опешил он. «Никаких джинсов, говорю». «Ну, ошибочка вышла», — — пожал он плечами. «Это самое, ну, бывает. Оперативная информация не подтвердилась, и вот не джинсы оказались, а цех по разборке угнанных автомобилей, ломанный погон». «Откуда вы знаете, что там цех по разборке автомобилей?» — сказал я. «Я только приехал, и вам еще ничего не докладывал». «Ну, так...» Он кивнул в сторону окна. «Уже все знают? Сколько человек задержал? Видел? Ага. Молодец, молодец, Фомин, хвалю. Это самое... Все, иди, работай». «А это?» — кивнул я на стол. «Мне отписали?» «Ну, да», — кивнул он. «Забери, кстати, сразу». Я взял пачку и швырнул ее в воздух. Но бумаги, будто слипшиеся, не разлетелись фонтаном, а шлепнулись на пол одной лепешкой. «Однако...» — хмыкнул я. «Ты что творишь, Фомин?» — воскликнул Румянцев. «Сейчас, извините, Владимир Степанович», — сказал я. «Не получилось». Я наклонился, поднял пачку документов, немного растрепал ее и уже со всей силы швырнул веером под потолок. Бумаги взлетели, ударились о потолок и полетели вниз, словно осенние листья, подхваченные ветром. Ветра в кабинете не было, но я так вложился, что листы красиво закружились и рассыпались по полу. А в голове играла приятная мелодия. Немного слащавый голос пел. «Листья желтые над городом кружатся». И как это я так слышу песни? Как наяву. «Это я включила», — гордо объявила Иби. «Нравится?» «Ну...» «В тему же». «Фомин!» — крикнул Степаныч и тем самым вывел меня из диалога с напарницей. «Вот!» — удовлетворенно улыбнулся я, обводя рукой раскиданные листочки. «Теперь получилось, смотрите, как красиво!» «Ты офонарел, Фомин!» «А это самое!» — пожал я плечами. «Я больше не буду заниматься бумагами. Ставьте меня на нормальную линию работы. Ну, там, либо по кражам, либо по преступлениям против личности. И на дежурство ставьте. В общем...» «Вообще-то...» — грозно проговорил Румянцев. «Я решаю, кто такие обязанности выполняет у меня в отделе. Ты забываешься, Фомин! Погоны жмут!» «Ну...» — пожал я плечами. «Верю, что вы примете правильное решение. Потому что иначе, когда меня будут спрашивать, как я умудрился задержать целую банду, я скажу, что...» Я сделал паузу. «Что Владимир Степанович сказал, что там нет никакой банды, там мигрантки швеи, и отправил туда меня, одного, без оружия, и что мне просто повезло выжить на такой операции. Интересно, что люди о вас подумают?» «Ну ты это, не перегибай, Егор», — примирительно проговорил Румянцев. «Хочешь ты настоящими делами заниматься? Ну, ты ж сам понимаешь, ты не готов». «Я готов», — сказал я. Он поморщился. «Ну ладно, сам потом на себя пеняй. На земле, знаешь ли, работать тоже не сахар. В кабинете оно как-то сподручнее, жопа в тепле». «Не волнуйтесь за жопу», — сказал я. «Разрешите идти?» «Да, да, конечно», — махнул он рукой. «Это самое, иди, Фомин, иди». Я развернулся и вышел. После насыщенного и затяжного трудового дня, после написания кучи справок и рапортов по задержанным, я, наконец, добрался до дому. Вошел в прихожую и с удивлением услышал голоса, доносящиеся из кухни. На пороге стояли женские туфельки-лодочки. В таких, наверное, ходили еще в позапрошлом веке. Аккуратные, но нестерпимо старомодные. «Сынок!» Из кухни выплыла мать. «Ужинать будешь?» «Я как раз борща наварила на говяжьей масалыге с домашней сметанкой, укропчиком. Сейчас еще сальца порежу с горчичкой». Мать была слишком добрая, слишком улыбчивая, слишком радушная. «Не к добру все это», — подумал я. «А кто у нас?» — спросил я. «Ну, знакомая на чай заскочила». «Как ни в чем не бывало», — ответила мать. «Леночка Золотоухина, умничка. Кандидат наук, между прочим, у нас на кафедре. Ты проходи, я тебя познакомлю». «Ты что?» — раздался голос у меня в голове. «С мамой живешь?» «А то ты не знаешь», — поморщился я. «Ты уже наверняка все в моем мозгу исследовала». «Некоторые зоны личности, особенно связанные с личным пространством, мне недоступны», — серьезно проговорила Иби. «Да ну!» — удивился я. «Нет, конечно!» — пропищала она. «Просто я тебя подкалываю. Ты взрослый мужчина и живешь с мамой. По статистике, 90% мужчин, которые живут с родителями после 30...» «Да и это временно», — — оборвал я, не желая дослушивать статистику по себе. «Я вообще-то коплю на ипотеку, на первоначальный взнос. Ого!» «Правильное распределение финансов поможет обойтись без кредита. Я могу посчитать расходы и...» «Этого еще не хватало. Это мои расходы, и не надо их считать». «Значит, ипотека?» «Ой, да что я перед тобой оправдываюсь? Ты вообще кто мне?» В это время я прошел на кухню. Там сидела она, словно серая мышка. Серая блузка, серая юбка красовались на этом кандидате наук. Хрупкая, как тростинка. Волосы тщательно зализаны и собраны в пучок на затылке. Огромные очки, как у умной совы. Лицо смущенное, приветливое и скорее подростковое. Не похоже она как-то была на человека с ученой степенью. Ну вот, очередную потенциальную невесту притащила маманя в дом. Думает, что я этого не понимаю. «Здравствуйте, Егор Николаевич», — улыбнулась невеста. «Я Лена. Елена Сергеевна, можно просто Лена?» «Можно просто Николаевич», — пробурчал я недовольно и сел за стол. «Егор, а руки мыть?» — тут же заявила мать. Я сходил в ванну, вымыл руки два раза, вернулся и снова сел на табурет. «Ой, а вы же в полиции работаете?» Смущенно проговорила Лена, будто заговорила о чем-то постыдном. Все девушки и женщины, которых приводила маманя, всегда меня умиляли. Они уже были давно не пионерского возраста, но при беседе с мужчиной, со мной, то есть, смущались так, словно выросли либо в монастыре, либо в Советском Союзе, где, как известно, секса не было, а дети были. «Ну, есть такое», — пробубнил я, прихлебывая борщ. «А расскажите о своей работе», — осторожно спросила Лена. «Ой, что ж вы на «вы»?» Всплеснула руками мать. «Свои же люди, Егор, Лена, ну вы что, вы ж молодые, мы ж не на конференции, чтоб выкать». «Действительно, Егор Николаевич, давайте на «ты»,» проговорила серая мышка. «Ну, давайте», вздохнул я и заглотил еще одну ложку. Борщ был отменный, наваристый и густой. Я поймал себя на том, что невольно зажмурился от удовольствия. «Ммм, вот так борщеец», мелькнуло в голове. «Ага», тут же отозвалась Иби. «Что-что, а готовит мама у тебя отлично». «Ты-то откуда знаешь?» — спросил я ее мысленно. «Тебе же есть некуда». «Я тоже получаю удовольствие от приема пищи», — спокойно ответила она. «В смысле?» «Твои вкусовые рецепторы связаны с моим сенсорным контуром обработки эмоций. Я считываю сигналы с нейронных цепей удовольствия через нейроэмоциональный интерфейс. Если проще, когда тебе вкусно, мне тоже». «О как!» — мысленно присвистнул я. «То есть ты чувствуешь?» «А ты только сейчас это понял?» — фыркнула Иби. Я покосился на Лену. Та сидела ровно, сложив руки на коленях и старательно улыбалась, будто на защите диссертации. «Слушай», — попросил я Иби, — «подскажи, что мне вот с этой ботаничкой делать? Как с ней разговаривать? Я вообще не понимаю, о чем с ней говорить. Она про работу спрашивает, а на самом деле ей же про работу неинтересно будет». «Сделай ей комплимент», — сдержанно сказала Иби. Я уловил, как у нее изменилась интонация, будто совет ей самой был неприятен. «Комплимент? Думаешь, я их умею говорить?» — хмыкнул я. — «Я вообще-то не очень по этой части». — «Тогда я могу подсказать». — «Вот-вот, работай», — усмехнулся я. — «Ищи». Я, если честно, и не собирался ничего говорить, просто хотел подколоть Иби. Око за око, подкол за подкол. — «Изучена классическая литература», — отчиталась она. — «Романтические произведения. Оптимальный комплимент. Твои глаза прекрасны, как утренняя заря». — «Ты серьезно?» — фыркнул я. «Так сейчас никто не говорит. Давай современные». Время шло. Лена ежилась на нашем кухонном стуле. «Комплименты не могут быть современными», — возразила Иби. «Ну, не комплименты тогда. Вот что сейчас говорят, когда девушка нравится?» «Провожу поиск», — ответила она. Прошло несколько секунд. «Современные мужчины в подобной ситуации говорят: я б вдул». Я чуть не подавился борщом. Закашлялся. «Ой, сынок!» — тут же всполошилась мать и захлопала меня по спине. «Что с тобой?» «Да так», — выдавил я, переводя дыхание. «Ничего, не в то горло попало». Лена все еще пыталась вжаться в стул и больше ничего не говорила. «И вообще, мам», — я встала за стола, — «у меня сегодня встреча, так что я, пожалуй, пойду». «Какая встреча?» — насторожилась мать. «Да так, свидание». «Свидание?» В один голос выдохнули и мама, и кандидат наук. «Ну да», — пожал я плечами. «Я с девушкой встречаюсь». «С девушкой?» — повторила мать уже отдельно с нажимом. «Ну да, что такого?» Ни к чему засиживаться и поддерживать ненужный разговор, поэтому я решил прогуляться по вечернему городу и избавиться от навязываемой мне невесты, а после провести с матерью, так сказать, воспитательную беседу. Но Леночка оказалась стойкой. Она взяла себя в руки и отлипла спиной от стула. Подняв на меня глаза, тихо проговорила. «Извини, Егор, а ты не проводишь меня до метро? Уже поздно, темно». И тут же спохватилась. «Нет-нет, если тебе неудобно, я, конечно, сама могу дойти». «Да, конечно, проводи!» Тут же закивала головой мать. Я вздохнул. «Ну, если прямо сейчас...» И якобы обеспокоенно посмотрел на настенные часы. «А то я ж говорю, у меня встреча». «Да знаем мы!» Хитро прищурилась мать. «Твои свидания! Опять в танчики с друзьями будете всю ночь играть!» Черт, кажется, не прокатило.